Бергер заявил следующее. «Я должен, кроме того, сообщить вам, многоуважаемые леди и джентльмены, члены жюри присяжных, что в этом деле обвинение не имеет желания воспользоваться какими-то техническими преимуществами против подзащитной. Обвинение предоставит не только основную улику, но и показания различных свидетелей, которые расскажут вам о целом ряде событий, приведших к трагической смерти Элизабет Бэйн. Эта улика не укладывается в рамки обычного юридического шаблона, а будет представлять полное раскрытие нашей версии. Мы обрисуем краткими четкими мазками для вас, леди и джентльмены, общую панораму событий, предшествовавших преступлению, подкрепив ее ключевой уликой. Возможно, вы посчитаете, что улика в этом деле в какой-то степени нетрадиционна, если ее рассматривать с точки зрения обычной процедуры доказательств по уголовным делам. Но вдумаясь внимательно, вы неизбежно придете к заключению, что подзащитная виновна в убийстве первой степени, тщательно и сознательно спланированном, исполненном в сложившихся обстоятельствах самым безжалостным образом, беззащитной жертвы, что делает неизбежным вынесение присяжными без права апелляции вердикта виновности об убийстве первой степени и обязательного приговора к смертной казни. Хэмилтон Бергер кончил читать, с подчеркнутым достоинством поклонился суду, вернулся к месту обвинителя, сел и со значением посмотрел на судью. «Желает ли защита на этой стадии сделать вступительное заявление?» — осведомился судья Ховисон. «Ваша честь, нет. Не на этой стадии», — почтительно заявил Мейсон. «Мы предпочли бы сделать вступительное заявление, когда мы будем представлять наше дело». «Прекрасно, прекрасно. Господин окружной прокурор, вызывайте вашего первого свидетеля». Хэмилтон Бергер уселся поудобнее в большое кресло за столом обвинителя и передал право вести предварительное судопроизводство двум своим заместителям, Дэвиду Грэшему и Гарри Сейбруку, последний в пух и прах, разбитый Мейсоном на суде по делу Нелли Конуэй, жаждал реванша и так все устроил, чтобы получить назначение выступить помощником именно в этом деле. Первыми были вызваны дневная сиделка и судебный патологоанатом, которые показали, что перед смертью у Элизабет Бэйн были обнаружены явные признаки отравления мышьяком, что вскрытие после ее смерти выявило такое количество мышьяка во внутренних органах и мышечных тканях, которого было вполне достаточно для неизбежного летального исхода. Вывод патологоанатома был неоспорим. Единственной причиной смерти покойной явилось отравление мышьяком. Заверенная копия завещания гласила, что упомянутое завещание было исполнено рукой Элизабет Бэйн и датировано днем ее смерти, что по нему все недвижимое имущество, капитал и другие ценные бумаги были завещены сводному брату Джеймсу Брэкстону и сводной сестре Виктории Брэкстон, подзащитной в указанном деле. После того, как эти предварительные свидетельские показания завершились, Хэмилтон Бергер взял бразды обвинения в свои руки, отказавшись от роли наблюдателя за ходом процесса. «Вызовите доктора Харви Киннера», — попросил он. Доктор Киннер, худощавый, аскетического вида мужчина, словно списанный с картины о профессиональном враче, вплоть до остро торчащей бородки, как у художника Ван Дейка, в темных очках, в пластмассовой оправе, занял место свидетеля. Он скороговоркой представил себя как врача, практика и хирурга, в коем качестве он и пребывал 17 сентября. Итак, рано утром 17 сентября, задал вопрос Хэмилтон Бергер, вас срочно вызвали к одной из ваших пациенток. Так точно, сэр. Доктор, в какое время вас вызвали? Приблизительно 8:45. Я не могу точно указать время, но это было где-то в промежутке от 8:45 до 9:00. И вы немедленно отправились осматривать пациентку? Да. Отправился? Так точно, сэр. Как звали пациентку? Элизабет Бэйн. Теперь, доктор, сосредоточьте ваше внимание конкретно на симптомах, которые вы сами обнаружили, придя к своей пациентке, а не на том, что, возможно, вам сказала дневная сиделка. Изложите просто, что вы обнаружили. Типичные симптомы отравления мышьяком, проявляющиеся в гастроэнтерологических нарушениях, сильной жажде, острых болях, характерной рвоте, пульс был нерегулярный, слабо прощупывался, кожа была влажная, холодная на ощупь. Это были, можно сказать, прогрессирующие симптомы, и я наблюдал их весь период, приблизительно от времени моего прибытия до момента смерти, которая произошла около 11:40 в то же утро. Скажите, пациентка находилась в сознании приблизительно до 11:00. А был ли проведен химический анализ для проверки вашего диагноза? Я сохранил материал, который был выделен для более тщательного анализа, но химическое исследование на скорую руку выявило наличие мышьяка в рвоте, причем симптомы были настолько характерны, что я в сущности был уверен в моем диагнозе через несколько минут после прихода. А теперь скажите, был ли у вас какой-либо разговор с пациенткой о способе вручения ей яда? Да, был. Делала ли она вам какое-либо заявление в то время о том, кто вручил ей яд?